Войска на Курукшетре. Кришна возвратился в Упоплавью и поведал о своей неудаче. Тогда Юдхиштхира созвал военный совет и сказал: «Кауровы не хотят мира с нами. Настало время битвы. Пусть поведут наши войска, испытанные в боях витязи». Он разделил войско пандавов на 7 ратей, называемых Акшаухини. Каждая из них насчитывало 21 870 слонов, столько же колесниц, 65 610 всадников и 109 350 пеших воинов. Во главе 7 Акшаухини он поставил военачальниками Тхриштадьюмну и Шикхандина, сыновей Друпады, Сатьяки, Друпаду, Вирату, Чикетану, царя Сомаков, и Пхимасену. Долго не могли выбрать пандавы предводителя всему войску. Наконец, по совету Кришны, Юдхиштхира объявил верховным вождем Тхриштадьюмну, сына Друпады, царя Панчалов. Все с этим согласились, и Юдхиштхира повелел Тхриштадьюмне вести войска к Хастинапуру, на равнину Курукшетры, как Ганг в половодье. Бесконечным, волнующимся потоком двинулись войска пандавов. Воинственные клики, трубные звуки боевых раковин, грохот колес, ржание лошадей огласили окрестности. Впереди всех ехали на колесницах Пхимасена, Накула и Сахадева. Позади войска — Юдхиштхира. Драупади, ее приближенные и служанки — остались под сильной охраной в лагере у Поплавьи. Достигнув западной окраины Курукшетры, войска остановились. Юдхиштхира вместе с Тхриштадьюмной и Кришной объехал равнину, выбирая место для лагеря. На берегу реки Хиранвати, на поле, огражденном лесом, они повелели ставить палатки для воинов и шатры для вождей. Указав места для конницы, колесниц и боевых слонов, предводители войска пандавов повелели обнести лагерь рвом и возвести необходимые укрепления, а сами направились в восточную сторону, чтобы наблюдать за передвижением вражеских ратей. Дурьотхана и его союзники привели на Курукшетру 11 Акшаухини. Во главе их стали могучие витязи, Криппа, великий знаток оружия, знаменитый Дрона, Шалья, царь Мадров, Джаядратха, царь Синда, супруг дочери Дхритараштры, Судакшина, царь Камбоджи, Критаварман, повелитель Пходжей и Андхаков, Ашватхаман, сын Дроны, Карна, царь Ангов, Пхуришравас, Шакуни и Бахлика. Предводительствовать всем несметным войском кауровов Дурьотхана назначил Пхишму. Когда оба огромных войска расположились друг против друга на Курукшетре, в лагерь пандавов прибыл могучий Баладева. В сопровождении сына своего Улмуки, а также Прадьюмны, Самбы и Чарудешны, сыновей Кришны, облаченный в синие одеяния с венком из полевых цветов на голове, станом, подобной горной вершине, плугоносец вошел поступью льва в шатер Юдхиштхиры, и пандавы, и Кришна, и все бывшие там цари поднялись со своих мест, приветствуя его. Воздав почести по старшинству присутствовавшим царям, Баладева молвил: «Пришло время кровавой гибельной войны, страшного истребления людей. Его уже не отвратить. Напрасно призывал я брата моего к беспристрастию. Напрасно просил его равно отнестись к обеим сторонам ради примирения враждующих родичей. Сердце его лежит к Арджуне. Он принял сторону пандавов. Я же не хочу идти против моего брата и не хочу видеть ужасного кровопролития и гибели родичей моих. Потому не принимаю я ничьей стороны Но ухожу отсюда, в паломничество к священным местам. Я вернусь, когда закончится война. Победа будет на стороне пандавов, в том нет для меня сомнения. О, сыны Панду! Я надеюсь, что по возвращении моем застану вас в живых. И, простившись со всеми, сын Рохини удалился в паломничество к берегам священной Сарасвати. В канун битвы собрались вожди стана Кауровов в шатре старшего сына Дхритараштры, и Дурьотхана обратился к Бхишме и просил его рассказать о самых могучих и искусных бойцах обоих станов. Многих воинов, сражающихся на колесницах, назвал Бхишма, рассказывая о силе и умении витязей из войска Дурьотханы и войска Юдхиштхиры. Но имя Карны, сына Сурьи, бога солнца, он произнес последним: «Твой друг и советник, сын Возницы, хвостун Карна», сказал Дурьотхане старый Бхишма, «не первым из бойцов на колесницах будет в этой битве. Не сносить ему головы в единоборстве с Арджуной, не знающим поражений». И Дрона, мудрый наставник воинов, согласился со словами Бхишмы. Как колючие шипы вонзились в сердце Карны слова старого полководца. «Ты оскорбил меня, Бхишма!» — сказал Карна. «Но я не стану отвечать тебе на обиду! Не хочу я раздоров в канун грозной битвы! Однако не жди от меня помощи. Я не ступлю на колесницу, пока не падешь ты, Бхишма, бездыханным на поле боя. И тогда пусть сразятся со мной все витязи пандавов и увидят потомки Бхараты, кто у них самый могучий из бойцов на колесницах». Когда закончил Бхишма свой рассказ, Дурьотхана призвал к себе Улуку, сына Шакуни. «Ты пойдешь вестником к пандавам», молвил Дурьотхана, обращаясь к Улуке. «И скажешь так: день битвы близок. Теперь не поможет тебе Юдхиштхира, личина добродетели, и откроются, наконец, всем людям твое властолюбие и твоя кровожадность. Ты, Юдхиштхира, подобен тому коту, о котором рассказывают, что он прикинулся благочестивым подвижником, чтобы легче было пожирать доверчивых мышей. Говоришь ты одно, а делаешь другое. Но сейчас наступило время битвы. Так не трусь же, Юдхиштхира. Будь сам воином и мужем и вдохни мужество в своих братьев, повара Пхимасену, конюха Накулу, пастуха Сахадеву и учителя танцев Арджуну. Братья твои часто хвастаются своей силой и грозили мне смертью. Пусть же они покажут свою силу и доблесть не на словах, а на деле. Сражаться в битве — это не то, что готовить пищу или учить девушек танцам. Так покажите же, пандавы, что вы не царские прислужники, а настоящие витязи. А Кришне ты передай, Улука, что Дурьотхану колдовством не запугаешь, что ворожить кауровы и сами умеют. И еще скажи ему, что Дурьотхана вызывает его на честный бой на поле битвы». Сказав так, Дурьотхана громко засмеялся и отпустил своего посланца в лагерь пандавов. Улука передал Юдхиштхире и его братьям все точно и бесстрашно, как велел ему Дурьотхана. И пандавы не могли сдержать своего гнева. Кришна отвечал послу: «Мы выслушали тебя и поняли смысл твоих слов. Скажи твоему повелителю, что завтра будет бой, и за нас ответит наше оружие».